Макс Воронов. Тишина. Читает Юрий Панкратов. Полковник Хендриксон воевал на Сириусе 6Б уже целую вечность. Нет, не жил. Все они давно позабыли, что значит это слово. Только дежурство, приказы, звуки выстрелов где-то на периферии и оформление бумаг на очередной труп. Пылающие красным светом предупреждения о выбросе радиации стали родными. Как и холод. Вечный холод постъядерной зимы. Но все эти 20 лет от процветающей зеленой планеты, куда они прибыли зарабатывать деньги на перспективных шахтах, до нынешней дремлющей в агонии, у Хендриксона и других бойцов Альянса была надежда, был смысл. Рано или поздно командование на Земле договорится, и тогда их эвакуируют отсюда, домой. А теперь этот корабль, случайно сбившийся с курса и упавший на Сириусе 6Б, перевозивший свежее мясо и ядерные заряды прямиком на Тритон-4. «Как? Вы не слышали?» — сказал им рядовой Джефферсон, единственный выживший с того корабля. «На Тритоне-4 нашли огромные залежи бериния». Вот так им стало известно, что НЭП и Альянс вновь увлеченно расчехляют пушки, теперь уже в другом углу галактики. А Сириус 6Б позабыт, словно и не было. Вместе со всеми оставшимися на нем солдатами. И вот так внезапно Хендриксон оказался не просто командиром Альянса, а главнокомандующим, одним из двух. Оставалось пойти к главе нового экономического блока и договориться о прекращении этой, оказывается, никому не нужной войны. Почему он взял с собой именно рядового Джефферсона, мальчишку с упавшего на них корабля? Все просто. Во-первых, не хотел рисковать своими бойцами, их и так оставалось слишком мало. В последний раз новых людей привозили то ли 8, то ли 10 лет назад. Во-вторых, парню нужно было показать, как на самом деле выглядит война, куда он рвется с таким энтузиазмом. Сразу после училища, да? Хендриксон уже и не помнил, что такое быть 20-летним. Оказывается, это значит быть тупым до предела. Ладно, мальчишка весь день приплясывал в наушниках. Хрен с ним. Хендриксон не стал требовать, чтобы рядовой мгновенно превратился в выжженного тысячами боев профи. Но легкомысленно бросить защитный браслет и погрузиться в эротические ролики, не замечая, что к тебе подкрадывается крикун, уже навостривший лезвие, это слишком. Они там на Земле вообще не знают, что такое опасность, да? Собрались они воевать на Тритоне-4. Посмотрите на них. Но это неожиданно всколыхнуло что-то внутри. Ответственность за жизнь другого. Не сидя в кабинете и отдавая приказы, а лицом к лицу, наедине в давно выгоревших катакомбах промышленных зданий. Оказывается, у полковника еще сохранились остатки эмоций. Несмотря на костер, ночью все равно было слишком холодно так, что они с Джефферсоном прижались друг к другу. Один сидит, наблюдая за редкими перебежками крикунов под серым песком, а другой спит. Когда наступила его очередь, полковник лег, но сон как назло не шел. Давно он не заходил так глубоко на территорию НЭП. Организм так и качало адреналином. Это тоже напоминало о прошлом. О том времени, когда Хендриксон был живым, молодым и полным эмоций. Злости на НЭП, надежды на скорое возвращение домой, тоски по ней, бросившей это бесконечное ожидание и вышедшей замуж. Годы показали, что она была права. Прошло 20 лет, а он все еще не вернулся на Землю. В попытке отвлечься от прошлого, Хендриксон сосредоточился на текущем моменте. У них с рядовым есть задача. Выглядит легко. Дойти до командного бункера НЭП, главное, чтоб не подстрелили на подходе, встретиться с их командованием, обсудить перемирие. Это будет просто, потому что делить им уже нечего, планета выжжена дотла. Новая война на Тритоне-4. Как там? Так же, как было когда-то здесь? Интересно, водородные бомбы уже сбрасывали? Может, и повезло этому мальчишке Джефферсону, что он туда не попал? Здесь, сейчас, шансы выжить очень неплохие. Выжить. А каково было просто жить? Воспоминания были очень смутными и казались чужими. Ты обнимаешь ее за плечи, ее рука теплом лежит на твоей пояснице. Светит солнце, вы гуляете по парку, едите мороженое и обсуждаете планы на будущее. Хендриксон и не знал, что до сих пор помнит тот день. На завтра стало хуже. Оставшийся без наушников рядовой решил болтать о том о сём. Обо всем подряд, бесконечно. Хендриксон лениво огрызался время от времени, но это не помогало. Хотя, может, на самом деле он и не хотел, чтобы помогло. Просто отвык от всех этих разговоров. Слишком мирных, слишком обычных. Как раньше. Все как раньше. Этот Джефферсон словно из той, другой жизни. Как глоток свежего воздуха на этой отравленной планете. Живой человек. Это притягивало. Хотелось смотреть на него и удивляться, как такое возможно. Здесь, сейчас, на фоне разрушенных городов и заброшенных шахт. Хендриксон смотрел. Тогда рядовой сбивался с болтовни и улыбался в ответ, с вопрошающим любопытством в глазах. Должно быть, не понимал. Хендриксон сам не понимал. Просто хотелось смотреть и слушать, чтобы не упустить ни слова чуши, который нес этот мальчишка родом из мирного времени. Такой же, каким раньше был он сам. Но нет, все оказалось не так-то просто. Война до того въелась в эти стены наравне с ржавчиной, что не собиралась сдавать позиции. До бункера НЭП добрались крикуны, новые модели, эволюционировавшие. Роботы-убийцы, прикидывающиеся людьми настолько правдоподобно, что от этого безумия тошнило. Кто же откажет в убежище ребенку или раненому? А в итоге в бункере НЭП среди роботов и трупов осталось лишь 3 живых человека. Вот с ними полковник и заключил мир. Все вместе они пошли назад, на базу Альянса. Словно мало было скрипучих визгов крикунов, от которых они еле сбежали. Один из 3 выживших солдат НЭП, Беккер, пристрелил другого. Заявил, что якобы тот был роботом. Это оказалось неправдой. Кровь из тела потекла вполне обычная, человеческая. Рядовой Джефферсон, судя по лицу, начал понимать, в каком аду оказался. Полковника Хендриксона волновало только одно. Чтобы эти небовские психи не стреляли в его людей. Ничего. Как только они вернутся на базу Альянса, Беккера посадят под замок. Это уже даже нельзя было назвать неудачей. Это был конец. Конец их базе, конец последним выжившим. Крикуны убили всех. Теперь у него не осталось ни музыки Моцарта, проигрыватель сгорел вместе с бункером Альянса, ни Чака, с которым они десятилетиями болтали о всяком, о прошлом и даже иногда о будущем. В темноте, наступившей после взрыва ядерного мини-заряда, голос Чака навязчиво звучал в голове. «Что будешь делать, когда вернешься на Землю?» Что Хендриксон ответил ему тогда? «Не знаю. У меня там ничего не осталось». Теперь ничего не осталось и здесь. Лишь выжженная снарядами и сочащаяся радиацией планета. Но пока еще есть человеческие голоса. Кто-то выжил. Хендриксон их слышал, хотя в ушах звенело после взрыва. Есть ради кого существовать. Он тряхнул головой. «Мальчишка Джефферсон». Его голос неожиданно согревал и вновь шевелил те самые давно позабытые эмоции под толстым слоем пепла. «Это хорошо. Хорошо, что жив. Но что он кричит? Полковник, Беккер ранен!» Его слова болезненно царапали неправильностью. «Почему?» Крики Беккера и в самом деле раздавались на заднем плане. Не вызывая ни жалости, это как раз понятно, с чего бы полковнику тратить свой ничтожный запас эмоций на чужака, ни рефлекторного стремления помочь. Они давили чувством опасности. «Ранен!» Сам не понял, что этот хрип раздается из его собственного рта. Звучало будто со стороны. «Ранен!» Беккер орал живописно, как настоящий человек. «Все нормально, сейчас!» Джефферсон бормотал деловито. «Значит, уже влез прямиком в ловушку». Приподнявшись на локте, Хендриксон закричал изо всех сил. «Рядовой, назад!» Мальчишка поднял голову к нему. «Но Беккер!» В следующую секунду лицо Джефферсона изменилось. Стало отстраненным. Однако он все же пробормотал на автомате. «Ранен!» Хендриксон ненавидел это. Последние секунды человека, когда он уже обречен. А ты смотришь, и ничего, абсолютно ничего не можешь сделать. Просто фиксируешь происходящее. Вот изо рта Джефферсона потекла густая темно-красная кровь. Вот взгляд затянуло пленкой окончательного отключения от реальности. И вот в одно мгновение черты лица обмякли, показывая переход от живого существа к трупу. Беккер без замаха отбросил мальчишку на несколько метров. Тело глухо шмякнулось о металлический обломок самолета и упало на землю сломанной пополам куклой. Конечно, Хендриксон начал отползать от приближающегося крикуна. Солдат должен выживать, обязан, ради выживания других. Не думая о том, что больше никого не осталось, полковник нащупал под рукой ледяной ствол винтовки, выстрелил. Беккер лишь дернул головой, словно в искреннем недоумении. Но Хендриксон продолжал шарить руками вокруг. Он воевал 20 лет и не сдастся так просто. Гранатомет. Зарядить, выстрелить. Чертовой железки вырвало внутренности, но даже несмотря на это, Беккер не падал еще целую минуту. Поистине идеальное оружие. Если б еще не болтал так много о собственном превосходстве над людьми. Наконец-то, после очередного выстрела, Беккер заткнулся. Скоро стихнет и ленивое потрескивание огня на развалинах бункера, и неслышимый человеческим ухом шелест снежинок вперемешку с пеплом, кружащихся в воздухе. И тогда над Сириусом 6Б окончательно и бесповоротно воцарится тишина. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Мне будет очень приятно. И я буду знать, что вам нравится то, что я делаю. Большое спасибо!